Послесловие исполнителя. Наконец-то. Том закончен. Ура! Это просто невыносимо. Где-то к середине тома мне уже надоело его озвучивать. Я устал от этого тайтла. И даже не больше от сюжета, а сколько от перевода. От этого ужасного механического перевода. Это просто был кошмар. А что я буду озвучивать дальше, я не знаю. А посмотрим. Там арка не закончена у Дома ужасов. Надо бы ее закончить. Вот. Если есть какие-то предложения каких-нибудь тайтлов интересных с нормальным человеческим переводом, то пишите в комментарии, я посмотрю, пару глав прочитаю, подумаю, прикину. Вот. Гарантии не даю, что я их возьму, но взглянуть я взгляну точно. В общем, наконец-то эта эпопея закончилась. Второй том закончен. Все. Я отдыхать. Спасибо всем, кто дослушал его, кто дождался. Просто вы невероятные герои. Так долго ожидать, так долго это слушать в таком качестве, в моей, ну, так сказать, не самой лучшей озвучке, но я старался. Поэтому спасибо вам большое, спасибо тем, кто поддерживает меня на Boosty, кто поддерживает меня в донатах. Конечно, спасибо за комментарии, лайки и так далее. Все, всем спасибо, все свободны.